По ту сторону коридора открылась дверь. Один голос, другой, третий выплеснулись в коридор. Хриплый голос Барта, дряблый Люси и матовый голос Айзы. Голоса, налетая друг на друга, сталкиваясь, сшибаясь, долетали из коридора, обранивая клочья фраз. «Поезд опоздает». «Не остыло бы». «Мы не будем, нет, Кэндиш, мы не будем ждать». Вылившись из библиотеки, голоса в коридоре запнулись. Наткнулись, видимо, на препятствие, на скалу. Неужели никак невозможно даже здесь, вдалеке от всего, побыть одним? Это была скала. В нее уперлись, потом ее обогнули. Досадно, но что поделать? Гости так гости. Да, немного досадно. Но даже приятно было, выйдя из библиотеки, наткнуться на миссис Манрезу и незнакомого молодого человека. Волосы цвета пакли, вытянутое лицо. Бежать было некуда. Встреча была неизбежна. Их не ждали, не приглашали, да, но их сманил с шоссе тот же инстинкт, что сбивает в стадо овец и коров. И они пришли. Но у них с собою корзина еды. Вот. «Просто не могли устоять, как увидели на указателе вашу фамилию», — распиналась миссис Манреза. «А это мой приятель, Уильям Додж. Собрались в одиночестве посидеть в чистом поле. Ну, и я говорю, почему бы нам не попросить у друзей дорогих, когда указатель увидела, не попросить ли убежище? Место за столом. Больше нам ничего не надо. Жратва у нас есть и стаканы. Нам надо только...» Общество, очевидно. Слиться с себе подобными. И она помахала рукой, на которой была перчатка, но под перчаткой перст не угадывались. Помахала старому мистеру Оливеру. Он низко склонился к ее руке, столетия назад он бы руку поцеловал. К потоку приветствий, протестов, извинений и снова приветствий подмешалась струйка молчания, которую, разглядывая молодого человека, подбавила Айза. Конечно, он хорошего круга, по носкам и брюкам видно интеллигентный. Галстук в крапинку, расстегнутая жилетка. Городской, кабинетный, такой нездоровый глинистый цвет лица. Страшно нервный, так задергался, когда его вдруг представили. И адски, кошмарно суетный. Презирает щебет миссис Манрезы, а сам же с нею прикатил. Айзу все это не очень грело, но ей было любопытно. Миссис Манреза прибавила для порядка. «Он художник». Уильям Додж поправил. «Канцелярская крыса». И что-то он промямлил насчет образования, не то про налоги, и она нащупала узел, так туго стянутый, что чуть не перекосилось и уж точно дернулось его лицо. И они пошли к столу. И миссис Манреза буквально лопалась от восторга, что так ловко, палец о палец не ударив, сумела преодолеть небольшой общественный кризис. И вот вам, пожалуйста, два лишних прибора на столе. Недаром она доверялась человеческой природе, верно? Все ведь мы из плоти и крови. И зачем огород городить, если все мы из плоти и крови под нашей кожей? Мужчины и женщины. Но она предпочитала мужчин. Это очень было заметно. А зачем тогда тебе эти перстни, эти ногти? Это просто обворожительная соломенная шляпка? Спрашивала Айза, молча адресуясь к миссис Манрезе, своим молчанием внося таким образом существенный вклад в беседу. Шляпка, перстни, ногти, как розы пунцовые, гладкие, как ракушки, были выставлены на обозрение. Но не ее жизнь. Тут только ошметки достались им всем, за исключением, видимо, Уильяма Доджа, которого она называла Биллом на публике. Знак, наверное, того, что он знал побольше их всех. Кое-что из того, что он знал, она бродит ночами в шелковой пижаме по саду, у нее громкоговоритель, она слушает джаз, есть бар. Они тоже знали, конечно. Но ничего интимного, никаких прямых биографических фактов. Она родилась, но это только сплетни, в Тасмании. Ее дед был вывезен за какой-то викторианский скандал, неблаговидное что-то, присвоение казенных средств, что ли. Но повесть в тот единственный раз, когда ее слышала Айза, не двинулась дальше этого «вывезен». Ибо муж общительной дамы, миссис Бленкоу на мызе, придрался к неточности и сказал, что скорее он был выслан. Но и это не то. Слово вертится на языке, никак не поймать. и рассказ сразу как-то увял. Иногда она ссылалась на какого-то своего дядю-епископа, но он, кажется, только в колониях считался епископом. Очень уж легко все прощают и забывают в этих колониях. Еще говорили, что ее алмазы-рубины собственными руками выкопал из-под земли ее муж, но только не Ральф Манреза. Ральф — еврей, стал выглядеть типичным сельским аристократом, когда ведущие городские компании, это точно, его буквально озолотили. И у них нет детей. Но когда на троне Георг VI, как-то немодно, пошло, траченными молью мехами попахивает это занятие, и камеями, бисером, пищей, бумагой с черным обрезом. Так вот рыться в чужом грязном белье, да? Примечание. Георг VI. Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и доминионов Британского Содружества с 11 декабря 1936 года и до своей смерти 6 февраля 1952 года. Известен прежде всего как символ борьбы Великобритании и стран Британской империи против нацистской Германии во Второй мировой войне. «Все, что мне нужно!» И миссис Манреза состроила глазки Кэндишу, будто он настоящий мужчина, не чучело. «Так это штопор!» «У нее бутылка шампанского, а штопора нет». «Видишь, Билл?» — она сказала, вывернув большой палец, открывала бутылку. «Эти портреты!» «Говорила я тебе, что получишь удовольствие!» «Вульгарная, да, эти жесты и вообще явная брючница!» И так разрядиться для пикника. Но какое нужное, ценное, во всяком случае, свойство. Ведь каждый, едва народ откроет, сразу чувствует. Вот она сказала, а я нет. И почему не я? И, воспользовавшись брешью в декоруме, в которую хлынула свежесть, уже веселым дельфином кувыркается у ледокола в кильватере. И она же восстановила для старого Бартоломью те пряные острова, его юность, не так ли? Я ему говорила! Теперь она уже Барт устроила глазки, что он и смотреть не захочет на наши вещи, которых у них буквально пруд пруди, после ваших. И я ему пообещала, что вы ему покажете эту... Тут вскипело шампанское, и она настояла, чтобы Барт себе первому наполнил бокал. Ну, почему еще вы, образованные господа, с ума-то сходите? Ну, арку, нормандскую, саксонскую. Кто тут у нас недавно из школы? Миссис Джайлс. Теперь она глазки строила Изабелле, одаряя ее юностью, но когда с женщинами разговаривала, она застилала взгляд, чтобы эти участницы сговора там чего лишнего не прочитали. Так, гол за голом, шампанское, глазки, она выигрывала, утверждалась. Дитя природы, вихрем ворвавшееся в эту... Она усмехнулась тайком. Тихую заводь. После Лондона просто комическую. Но кое в чем и получше Лондона. И она предлагала им образцы своей жизни на пробу. Немножечко сплетен, чушь сплошную. Но она ни на что другое не замахивалась. Как в прошлый вторник сидела с таким-то, и после фамилии вдруг всплывало имя. Вот уже впархивало уменьшительное, и он сказал, «Кто я такая? Мне все можно выложить. И по строгому секрету мне бы не надо болтать». Она все им выбалтывала. И они навостряли уши. Потом легким жестом руки, будто швырнув за борт эту дурацкую, гадкую лондонскую жизнь, бах! Она вскрикнула «Вот! И что я перво-наперво делаю, когда сюда приезжаю?» Они выехали вчера вечером, катили по июньским лугам с Биллом, само собой, парочкой, бросив Лондон, который вдруг просто осточертел, чтоб просто посидеть пообедать. «Ну и что я делаю? Можно я скажу, да? Вы разрешаете, миссис Уизен?» «Ах, в этом доме все, можно сказать. Я рассупониваюсь!» Уперла руки в боки статная дама. «И катаюсь по траве, катаюсь! Вы не поверите!» И она от души расхохоталась. Наплевала на фигуру и почувствовала себя свободной. «Да, это правда. Это без дураков», — думала Айза. «Конечно, правда. И это ее любовь к природе. Часто, когда Ральфа Манрезу не пускали дела... Она одна сюда мчала в потрёпанной шляпе, учила деревенских женщин не мариновать и закатывать, нет, но как плести из цветной соломки миленькие такие корзиночки. Им тоже надо от жизни получать удовольствие, она объяснила. Она сама, например, как не пройдет мимо, услышите, напевает среди георгин «Тра-ля-ля-ля-ля-ля». Нет, просто отличная тетка. Барт при ней даже помолодел. Поднимая бокал уголком глаза, он заметил белый промельк в саду. Кто-то прошел под окнами. Судомойка, пока посуду не вынесли, остужала щеки у пруда с кувшинками. Тут всегда были кувшинки, ветром посеянные, и плавали красные, белые, на зеленых лиственных блюдцах. Вода за столетия осела в своей лохане и лежала теперь слоем в 4-5 метров на илистой черной подушке. Под зеленой плитой ряски, застекленные в собственном царстве, плыли рыбы, золотые в белую крапинку, черно-полосатые, серебряные. Молча плывут по своему водному царству, замрут на синем отражении неба или бесшумно метнутся к краю, где дрожит трава и ложится на воду мохнатой кивающей тенью. Там, на водной панели, оставляют тоненькие следы пауки. Семечко упадет и уходит спиралью вниз. Упадет навстречу своему отражению лепесток, сольется с ним, взбухнет, тонет. И тогда флотилия этих живых корабликов замрет, зависнет во всем снаряжении, в броне и скроется с волнистым всблеском. Вот там, в самой середке, утопилась та леди. 10 лет назад осушали пруд и нашли берцовую кость. Правда, кость, к сожалению, оказалась овцы, не леди. А не бывает у овец привидений, потому что нету душ у овец. Но не сдавались слуги. Ходит привидение, ходит. А привидение — чьё ж, как не леди, которая утопилась от несчастной любви. И кто ж после этого пойдет ночью к пруду с кувшинками? Нет, только сейчас, когда солнце светит, и господа еще не встали из-за стола. Утонул лепесток, судомойка побежала на кухню, Бартоломью отхлебнул свое вино. Он был счастлив, как мальчик, безответственен, как старик. Странное, дивное ощущение. Пошарив в памяти, чтобы такое сказать этой очаровательной даме, он брякнул первое, что пришло на ум, изложил историю про овечью берцовую кость. «Слугам, — он сказал, — нужны привидения. Судомойкам нужны леди, утопившиеся от несчастной любви». «Ах, и мне, и мне! — крикнула миссис Монреза, дитя природы. Ни с того ни с сего стала важная, как сова. Да, когда Ралф был на войне, она знала, знала, — она говорила для пущей убедительности, отщипывая от хлеба кусочек, — что он не погиб. Не то бы он ей явился. Где бы я ни была, чем бы ни занималась. И она взмахнула руками, расплескивая с пальцев бриллиантовый блеск. «Я этого не понимаю», — сказала миссис Уизен, покачав головой. «Ну, конечно», — миссис Монреза залилась смехом. «И никто из вас не поймет. Видите ли, я на уровне...» Она выжидала, пока ретируется Кэндиш. «Ваших слуг. Я не такая взрослая, как вы все». И нахохлилась, гордясь своей подростковостью. Придуривалась или нет? Струйка чувства в ней пробивалась сквозь ил. У них он выложен плитами мрамора. Для них овечья кость — это овечья кость, не останки бедной благородной утопленницы. «Ну а вы к какому лагерю принадлежите?» Бартоломью повернулся к неизвестному юнцу. «Взрослых? Или невзрослых?» Изабелла открыла рот в надежде, что он раскроет свой, дав ей шанс составить о нем впечатление. Но он только глаза таращил. «Прошу прощения, сэр», — произнёс-таки наконец. Все на него уставились. «Я вот на портреты смотрел». Портрет ни на кого не смотрел. Портрет их вел в тишину, по тропам молчания. Миссис Суизен его нарушила. «Миссис Монреза, хочу попросить вас об одном одолжении. Если вечером будет крайняя надобность, вы споете?» «Вечером?» — миссис Монреза пришла в ужас. «Праздник!» Она понятия не имела, что это сегодня. «Неужели же они бы сюда сунулись, зная не, что это сегодня?» И, разумеется, опять начался перезвон. Айза слышала первый колокол, и второй, и третий. «Если дождь, будем в сарае, если ясно, на воле». Но что будет, дождь или ясно? И все посмотрели в окно. И тут дверь отворилась. И Кэндиш возвестил, что мистер Джайлз приехали. Мистер Джайлз сию минуту сойдут к столу. Джайлз приехал. Увидел у входа большой серебристый автомобиль с вензелем RM. так выкрученным, что издали сходил за корону. «Гости», — он заключил, припарковываясь сзади, и поднялся к себе переодеться. Призрак условностей вынырнул из глубин, как под давлением чувства выступают слезы или румянец. Так этот автомобиль надавил на какую-то клавишу. «Надо переодеться». И в столовую он вошел, одевшись, как на крикет. Белые штаны, синий пиджак с медными пуговицами, хотя сам же бесился. Разве еще сегодня в поезде он не прочитал в газете, что 16 человек убиты, остальные захвачены в плен прямо там, за бухтой на плоской земле, их отделяющей от континента? И вот вам, пожалуйста, переоделся. А все из-за тети Люси. Увидела его, ручкой машет. Из-за нее он переоделся. Он на нее повесил свою досаду, как вешают пальто на крюк, бездумно, привычно. Тетя Люси, ей-то что, дури? Вечно с тех пор, как после колледжа он выбрал свою лямку, она высказывает недоумение по поводу некоторых жизнь кладущих на то, чтобы покупать, продавать плуги, или это бисер, или акции, дикарям, которым надо зачем-то, будто они и голые, нехороши, одеваться и жить, как живут англичане. Легкомысленный, злой даже взгляд на проблему, которая... У него же ни талантов особых не было, ни капитала, и он без памяти влюбился в свою жену. Он кивнул ей через стол. Терзает его уже 10 лет. Будь у него выбор, тоже, небось, занялся бы сельским хозяйством. Но не было выбора. Итак, одно цепляется за другое, все вместе на тебя давит, плющит, держит, как рыбу в воде. И он приехал на выходные и переоделся к обеду. «Добрый день», — сказал он всем за столом и кивнул незнакомому гостю, настроился против него и занялся своим палтусом. Он был совершенно, ну совершенно во вкусе миссис Манрезе. Волосы вьются, подбородок не скошенный, как с подбородками часто. Нет, абсолютно твердый, нос прямой, пусть чуточку и коротковат. Глаза при таких волосах, конечно же, голубые. И, наконец, для полноты картины что-то такое дикое, неукротимое было у него во взгляде, что миссис Манрезе даже в свои 45 подготовила старые орудия к бою. «Мой муж», — Изабелла думала, пока они друг другу кивали через пестрый букет, — «отец моих детей». И сработало испытанное клише. Гордость прихлынула к сердцу, нежность и снова гордость за себя, которую он избрал. И как это странно, после утреннего стояния у зеркала, после стрелы Амура, который запустил в нее вчера вечером этот помещик, и вдруг теперь ощутить, когда он вошел не хлыщом городским, спортсменом, такое сильное чувство любви и ненависти. Они познакомились в Шотландии, рыбу удили, она с одной скалы, он с другой. У нее запуталась леска, она плюнула на все это предприятие и стала смотреть, как он во вспененной воде по колено целился, целился, целился, пока серебряным слитком, изогнутым посередине, подпрыгнула семга, попалась. И Айза полюбила его. Бартоломью тоже его любил и заметил, что он сердится. Из-за чего? Но помнил, у них гости. Семья, не семья при чужих. Надо пообстоятельнее им рассказать про портреты, которые незнакомый молодой человек рассматривал, когда вошел Джайлз. «Это...» — он показал на мужчину с конем. «Мой предок. У него был пес, знаменитый пес, оставил свой след в истории. И хозяин распорядился в письменном виде, чтобы пса этого похоронили с ним вместе». Все разглядывали портрет. «Я так и слышу», — Люси прервала молчание. Как он говорит, нарисуйте мою собаку. «Ну а лошадь? Насчет лошади что?» — спросила миссис Манрезе. «Лошадь?» — Бартоломью нацепил очки. Оглядел Бастера. Задние ноги явно подкачали. А Уильям Додж все смотрел и смотрел на даму. «А-а-а!» — сказал Бартоломью, который купил эту картину, потому что картина ему понравилась. «Да вы, батенька, художник!» И снова Додж отпирался. «За полчаса второй раз», — отметила Айза. «Зачем роскошной бабе, как эта Манрезе, таскать за собой этого недоноска?» — спрашивал себя Джайлз. И молчанием внес свой вклад в разговор. То есть Додж тряхнул головой. «Мне нравится этот портрет». Больше ничего он не мог из себя выдавить. «И вы совершенно правы», — сказал Бартоломью. «Один человек, ах, ну как его, связанный с каким-то там учреждением, ну, который советы дает бесплатно потомкам, как мы, вырождающимся потомкам, так он сказал...» И Бартоломью умолк. Все смотрели на даму. А она смотрела куда-то мимо них, ни на что не смотрела. И по зеленым просекам их вела в самую глушь тишины. «Кажется, это сэр Джошуа». Миссис Монреза резко сломала молчание. Примечание. Сэр Джошуа Рейнольдс, английский живописец и теоретик искусства, один из ведущих британских художников XVIII века, основатель и первый президент Королевской академии искусств, член Лондонского королевского общества. «Нет, нет», — Додж сказал быстро, но шепотом. «И чего он боится?» — спрашивала себя Айза. «Бедняга стесняется собственных вкусов. А сама она мужа не боится? Не записывает стихи в тетрадь, замаскированную под книгу расходов, чтобы Джайлз не догадался?» Она посмотрела на Джайлза. Он разделался с Палтусом. Ел быстро, чтобы остальных не задерживать. Подали вишневый пирог. Миссис Монреза считала косточки. «Куколка-балетница воображала сплетница, куколка-балетница воображала... Это я!» — крикнула она, страшно довольная, что вишневый пирог дал ей возможность продемонстрировать, какое она истинное дитя природы. «Вы и в это...» — старик галантно ее поддел. «Тоже верите?» «Ах, ну как же, ну, конечно, я верю!» Она снова чувствовала себя, как рыба в воде. Отличная тетка. И всем стало хорошо. И можно, развеясь у нее в кильватере, оставлять серебристые темные тени, уводящие в самую глушь тишины. «Мой покойный отец», — зашептал Додж Айзе, которая села рядом, — «любил живопись». «Ой, а у меня?» — выпалила Айза. Быстро, сбивчиво она пояснила. В детстве, когда болела коклюшем, ее оставляли у дяди. Он был духовная особа. Ходил в скуфье и ничего абсолютно не делал, даже проповеди не читал, но сочинял стихи, бродил по саду и вслух их выкрикивал. «Все его сумасшедшим считали», — она сказала. «А я...» — и осеклась. «Балетница воображала сплетница куколка, выходит», — сказал старый Бартоломью и положил ложку. «Выходит, что я куколка. Кофе в саду будем пить». И он встал. Айза волокла свой шезлонг по гравию и бубнила. «В какие дебри шелкового дня! В какую чащу, вхлёстнутую ветром, нам суждено бежать! Или качаться от звезды к звезде, плясать в тумане лунном, или...» Она несла шезлонг под неправильным углом, и вывихнулась рама. «Песни моего любимого дядюшки?» Уильям Додж услышал ее бормотание. Он отобрал у нее шезлонг и вправил ему сустав. Она покраснела, будто напевала в пустой комнате, и кто-то вдруг вышел из-за шторы. «А вы, когда что-то руками делаете, не бубните разную чушь?» — выговорила кое-как. «Но что он своими руками будет делать? Такими белыми, утонченными?» Джайлз пошел в дом, принес еще стулья и поставил полукругом, так, чтобы все наслаждались видом, защищенной старой стеной от ветра. Игрою случая стену поставили некогда как продолжение дома, возможно, с намерением протянуть второе крыло туда, на террасу, на солнышко. Но не хватило средств. План забросили, а стена осталась просто стена. Потом уже следующее поколение посадило абрикосовые деревья, и они в свое время широко раскинули ветки над красным выцветшим кирпичом. Миссис Сэнс говорила, что хороший тот год, когда из абрикосов этаких 6 банок варенья наваришь. Так к столу не подашь, нет, кисло и больно. Может, 3 абрикоса и стоили, чтобы их в кисею обмотать. Но они были такие красивые голенькие. Одна щечка розовая, другая зеленая, и миссис Уизин их голыми оставляла. И осы в них буравили дыры. Земля тут так поднимается, что, согласно путеводителю Фикса, открыт прекрасный вид на округу. Шпиль был Неминстерского собора, Рафнортонские леса и левей на возвышенности, каприз Хогбена, названный так, потому что... путеводитель все еще соответствовал действительности. Соответствовал в 1833 и в 1939. Ни одного дома не выстроили, никакой город не возник. Хогбиновский каприз все так же торчит. И сама плоская раскроенная на участке земля изменилась только в одном. Плуг, в какой-то мере, заменен тракторами. И нет лошадей. Но коровы остались. Будь сейчас с ними Фигис, Фигис бы все повторил слово в слово. Так всегда они говорили, сидя тут летом за кофе, когда у них были гости. Когда были одни, ничего не говорили. Просто смотрели. Смотрели на то, что наизусть знали. Смотрели, вдруг сегодня что-то изменится. Обычно все оставалось по-прежнему. «Оттого этот вид так печален», — говорила миссис Уизен, погружаясь в шезлонг, который принес ей Джайлз. «И так прекрасен». «И все это будет тут», — она кивнула дымчатой дали полей, «когда нас не станет». Свой шезлонг Джайлз поставил рывком. Только так он мог выказать свое раздражение, свою злость. Сидят, разглядывают виды, прихлебывая кофе со сливками. Шляпы несчастные. Когда вся Европа там ощетинилась, как... Он был не мастер метафор. Лишь бедное слово «ёж» отвечало его видению Европы, ощетинившей пушки, поднявшей в небо аэропланы. В любую секунду пушки могут вспахать эту землю. Аэропланы в куски разнесут Балнеминстер, а от всех их капризов мокрое место оставит. Он и сам любил этот вид. А ругает тетю Люси, разглядывающую виды, вместо того... Вместо чего? Что ей еще прикажете делать на этом свете? И так уже вышла за помещика, он теперь умер, родила двоих детей, один в Канаде, другой в Бирмингеме, женат. Отца-то он любит, отец вне критики. Ну а у него самого одно цепляется за другое. И вот сидит с этими шляпами, виды разглядывает. «Просто мечта», — сказала миссис Монреза. «Мечта», — она промычала. Закуривала папироску, ветер загасил огонек. Джайлз, сложив ладонь лодочкой, зажег ей новую спичку. Она тоже была вне критики. Почему, неизвестно. «Коль скоро вас интересует живопись...» Бартоломью повернулся к немодствующему гостю. «Быть может, вы растолкуете мне, почему мы, как нация, так нелюбопытны, безответственны и бесчувственны?» Видно, это шампанское так разливалось в три ручья. «К такому благороднейшему искусству, тогда как миссис Монреза, если она мне позволит мою стариковскую вольность, Шекспира наизусть знает». «Шекспира наизусть!» — вскинулась миссис Монреза, приосанилась. «Быть или не быть, вот в чем вопрос! Что благородней духом?» «Ну, а теперь вы!» И локотком подтолкнула Джайлза, который сидел рядом. «Душа моя мрачна! Скорей, певец, скорей!» Айза выпалила первое, что в голову пришло, лишь бы выручить мужа. Примечание. Первая строка стихотворения Байрона из цикла «Еврейские мелодии». Перевод Михаила Юрьевича Лермонтова. Додж продолжает дальше тоже стихотворение. «Вот арфа золотая!» — подхватил Уильям Додж. «То-то!» — крикнул Бартоломью, воздев перст. «Каких же вам еще доказательств? А какая пружина нажмется, какой тайник откроет свои сокровища, когда я скажу...» Он поднимал остальные пальцы. «Рейнольдс! Констабл! Кром!» Примечание. Джон Констабл, английский художник-пейзажист эпохи романтизма. Джон Кром, английский художник-пейзажист эпохи романтизма, основатель Норвичской школы пейзажной живописи. «А почему его называют старый?» — блеснула миссис Монреза. «У нас и слов таких нет». «Нет слов», — объясняла миссис Уизен. «В глазах, на губах и все». «Мысли без слов», — призадумался брат. «Такое возможно?» «Нет, это не моего ума дело», — вскричала миссис Монреза и затрясла головой. «Ничего не поняла. Можно я себе еще подбавлю? Сама знаю, не надо, но в таком возрасте и при такой комплекции уже все позволено». Взяла серебряный маленький сливочник и подлила обильно кудрявую струю в свою чашку, к куда подбавила еще и сахара, ложку с верхом. И ритмично, с наслаждением, аппетитно помешивала кофе кругами, кругами. «Берите, что хотите, угощайтесь!» — прокричал Бартоломью. Он чувствовал, что действие шампанского вот-вот погаснет, и спешил добрать последние крохи веселости, попользоваться. Так окидывают соловеющим взглядом освещенную комнату перед тем, как отправиться спать. Дитя природы снова, как рыба в воде, резвясь в этом приливе стариковского благоволения, над краем чашки глянула на Джайлза, ощущая себя с ним в тайном сговоре. Какая-то нить их опутала. Видимая, невидимая, как тенетник. То видно его, то нет. Опутывает былинки перед осенним рассветом. Она всего раз его видела на крикете. И сплелась между ними та ниточка в первом брезге, когда еще не проступили из темноты побеги и листики более крепкой связи. Перед тем, как глотнуть, она глянула. Этот взгляд подбавлял еще сладости чашечки кофе. «К чему обирать себя?» — будто спрашивал этот взгляд. «Терять хоть единую каплю, которую можно выдавить из нашей спелой, тающей, нашей обворожительной жизни». И она прихлебнула из чашки. И воздух вокруг нее накалился. Бартоломью это чувствовал. Джайлз это чувствовал. Будь он конь, темную холку его передернула бы, словно туда сел овод. Айзу тоже передернула. Злость, ревность ей царапали кожу. «А теперь», — миссис Манреза поставила чашку, «насчет этого праздника, куда мы вломились». И это тоже у нее вышло кругло и сладко, как абрикос, который буравят осы. «Расскажите же мне, что это будет такое?» Она повернулась. «Я, кажется, слышу», — прислушалась. И услышала смех в кустах, там, где терраса ныряет в кусты. За прудом с кувшинками земля опять опускалась, и там, в ложбине, куманика наступала на пятки под леску. И вечно была тень. Летом в солнечных бликах, холодной сырая зимой. Летом вечно летали бабочки, промахивали аполлоны, парили торжественные адмиралы, капустницы скромно облетали кусты, как надевшие кисейные платья, довольные судьбой у молочницы. Ловли бабочек из поколения в поколение учились именно здесь. Бартоломью и Люси, Джайлз, Джордж только позавчера приступил к учению, когда прихлопнул капустницу крохотным зеленым сачком. Лучше не придумать место для гримерной, а для представления положительно нет лучше места, чем терраса. «Самое подходящее место!» — скрипила мисс Латроп, когда в самый первый визит ей показывали окрестность. Тогда был зимний день, деревья стояли голые. «Какое место для празднества, мистер Оливер!» — она воскликнула и помахала рукой деревьям, без листа дрогшим в четком январском свете. «Вот там сцена, там публика, а там, пониже в кустах, отличнейшие грим-уборные!» «Её хлебом не корми, только дай что-нибудь поставить. И откуда она такая взялась? С этой своей фамилией вряд ли чистокровная англичанка. С Нормандских островов, нет? Глаза вот только, и еще что-то эдакое, даже не скажешь, всегда наводила миссис Бингем на подозрение, что тут не обошлось без русских корней». Эти проваленные глаза, эта квадратная челюсть напоминали миссис Бингем, не то чтобы та побывала в России, напоминали татар. Слух такой был, якобы она держала в Уинчестере чайную, прогорела. Стала актрисой, опять-таки провалилась с треском. Купила четырехкомнатный домик и жила там с одной актрисой на пару. Вечно ругались, но что про нее еще можно сказать? Из себя такая смуглая, плотная. По полям расхаживает в халате, иной раз с папироской в зубах, а то и с хлыстом в руке. Любит запустить очень даже крепким словцом. Так может, никакая она и не леди? Но обожает пьесы ставить. Это у нее не отнимешь. Смех замер. «И они будут играть на сцене?» — спросила миссис Манреза. «Играть, танцевать, петь, всего понемножку», — сказал Джайлз. «У мисс Латроп просто неистощимая энергия», — сказала миссис Суизин. «Для всех придумывает дела», — сказала Изабелла. «Нам отведена роль зрителей», — сказал Бартоломью. «Кстати, очень ответственная роль». «И мы еще чай подаем», — — сказала миссис Уизен. «Может, пойти помочь?» — вскинулась миссис Манреза. «Бутербродов настрогать?» «Нет, нет», — сказал мистер Оливер. «Мы зрители». «Как-то мы ставили иголку матушке Гуртон. В другой раз сами пьесу сочиняли». Примечание. «Иголка матушки Гуртон». Комедия в стихах, поставленная впервые в Кембридже в 1566 году. Автор неизвестен. «У сына нашего кузнеца Тони... Томми...» Дивный голос. «А Элси с перекрестка, как она умеет подражать! Всех нас изобразила, Барта, Джайлза, старого Пушка. Это я. Народ талантлив очень. Вопрос только, как это вытащить? О, она это удивительно умеет, мисс Латроп. Конечно, вся литература английская к нашим услугам. Пользуйся на здоровье, но как выберешь? В иной дождливый день сижу, прикидываю. Вот это я читала, вот это нет». «И книги на полку отставляешь», — сказал ее брат. «Как поросенок из той притчи. Или это осел?» Она засмеялась и легонько потрепала его по колену. «Осел. Он не мог выбрать между сеном и репой и умер с голоду». Вмешалась Айза, первое, что пришло на ум, бросая между мужем и тетушкой. Он сегодня особенно кисло слушал такое. «Ставки открыты, ничего не решено, а ты тут сиди и играй роль зрителя». «Мы сидим. Мы зрители». Слова отказывались сегодня смирно строиться фразой. «Стоят, щетинятся, грозят тебе кулаками». «Он сегодня не Джайлз Оливер, которому хочется посмотреть, как деревенские сыграют свой ежегодный спектакль». «Нет. Он прикован к скале и должен бездейственно созерцать невыразимый кошмар». Все это отражалось у него на лице, и Айза, не зная, что бы такое сказать, вдруг, отчасти нарочно, уронила кофейную чашку. Уильям Додж ее подхватил на лету, подержал минутку, перевернул. По нежно-голубому клейму, скрещенные клинки, на блестящем донце, он заключил, что чашка английская, изготовленная, по-видимому, в Ноттингеме, году примерно в 1760-м. Его мина — вот изучается клеймо, вот рождается вывод — Джайлзу послужило новым крюком, на который можно повесить злость, как вешают на крюк пальто. Привычно, бездумно. Подлиза. Втируша, темная лошадка. Такой будет тянуть, вертеть и ощупывать чувства, прицеливаться, приценяться. Жеманная мямля. Разве способен такой на простую любовь к женщине? Сидит с Айзой чуть ли не голова к голове. Нет, просто обыкновенный... При этом слове, которое они произносят на людях, он стиснул зубы, и перстень совсем покраснел у него на мизинце. Так побелел сам палец, когда рука вцепилась в шезлонг. «Ой, да чего интересно!» — проворковала миссис Манреза. «Всего понемножку. Песни, пляски и пьеса, разыгранная пейзанами. Только вот...» Тут она, склоня голову, повернулась к Изабелле. «Я уверена, она это все сама сочиняет». «А вы, миссис Джайлз?» Айза покраснела и не согласилась. «Я лично, — продолжала миссис Манреза, — откровенно говоря, двух слов связать не могу. Даже не понимаю, такое трепло язык без костей, а возьмусь за перо!» Она скорчила рожицу, сложила пальцы так, будто держит перо. Но перо, которое она держала так на маленьком столике, абсолютно отказывалось ее слушаться. «А почерк у меня! Буквы сикось-накось, большущие и безобразные!» Она снова скорчила рожицу и отбросила невидимое перо. Очень точным движением Уильям Додж водворил злополучную чашку на блюдце. «А вот он, наоборот», — сказала миссис Манреза, будто в точности его жеста усмотрела доказательство тому, как мастерски он владеет пером. «Дивно пишет. Каждая буковка просто конфетка». И снова все на него посмотрели. Он тут же спрятал руки в карманы. Изабелла догадалась, какое слово Джайлз не мог выговорить. Да и что с того, что Додж, ну, это слово? Зачем нам судить друг друга? Разве мы знаем друг друга? Не здесь, не сейчас. Но позже когда-нибудь этот туман и бурьян, эти тучи тоски и ненастья... Она ловила рифму, рифма убегала. Ах, все равно. Но позже когда-нибудь просияет солнце, и все озарит. Она вздрогнула. Опять этот хохот. «Я их, кажется, слышу», — она сказала. Видно, они готовятся, наряжаются там, в кустах. Мисс Латроп ходила взад-вперед среди потупленных берез. Одна рука сунута глубоко в карман, в другой — листок бумаги. Она в него заглядывала и вышагивала взад-вперед. Так капитан корабля мерит шагами палубу. Нежно-плакучие березы в черных браслетах по серебристой коре строем застыли на носу и на корме корабля. «Ясно будет? Или дождь?» Выглянуло солнце, и, заслонив ладонью глаза, как это сделал бы капитан корабля на своем капитанском мостике, она решила рискнуть и устроить представление под открытым небом. «Прочь сомнения! Весь реквизит, — она приказала, — тащить из сарая в кусты!» Что и было исполнено. И артисты, покуда она шагала так взад-вперед, всю ответственность взяв на себя и всецело положившись на ясную погоду, переодевались среди куманики. Откуда и шел этот смех? Реквизит валялся в траве. Картонные короны, мечи из прессованной фольги, тюрбаны, они же кухонные полотенца, по 6 пенсов штука, лежали в траве или были развешаны по кустам. Ручьи багреца и лиловости струились по тени, дрожал на солнце серебряный блеск. Костюмы приманивали бабочек. От багреца и лиловости шло тепло, шла сладость. Адмиралы жадно вбирали роскошь кухонных полотенец. Капустницы пили прохладу фольги, порхая, ощупывая, возвращаясь, дегустировали цвета. Мисс Латроп перестала шагать и окинула место действия взором. «Это можно использовать», — бормотнула она, ибо за пьесой, которую она только что написала, вечно маячила новая пьеса. Ладонью защищая глаза, она посмотрела. Кружили бабочки, свет дрожал, прыгали дети, матери хохотали. «Нет, не выйдет», — пробормотала она и снова стала шагать. «Командирша», — они ее звали за глаза, как миссис Суизин была у них старый пушок. Голос грубый, сама топором деланная, лодыжки опухли, грубые башмаки. То одно решит, то другое. Гаркает, как из бочки. Все это им во как надоело. Кому это понравится, чтоб тебя туда-сюда гоняли? Но вместе они к ней тянулись. Кто-то должен командовать. И есть на кого вину свалить. А вдруг дождик польет? «Мисс Латроп!» Вот уже кричат. «А с этим-то что делать?» Она остановилась. Дэвид и Айрис каждой одной рукой схватился за граммофон. Его следовало спрятать, но поближе к зрителям, чтобы слышно. Как? Разве не было указаний? Где увитые листвой плетни? Доставить. Мистер Стрэтфилд обещал обеспечить. Где мистер Стрэтфилд? На горизонте не наблюдалось никакой духовной особы. Может, он в сарае? «Томми, гони за ним живо! Томми в первой сцене выступает!» «Ну так Берил!» Матери спорили. Одну девочку взяли, другую нет. Чем светлые волосы лучше темных? Миссис Эбьюри вообще не велела своей Фанне выступать. Из-за крапивницы. В деревне ходила для этой крапивницы другое название. Дом миссис Болл не назвать приличным. В войну миссис Болл с другим жила, пока муж торчал в окопах. Мисс Латроп все знала, конечно, но ни во что не желала вникать. Она плюхнулась в эту тонкую сеть, как огромный камень падает в пруд с кувшинками. И рвет ряску. Только корни в глубине под водой составляли для нее интерес. Тщеславие, например. Надо только умело на нем сыграть. Парням подай главные роли, девушкам подай красивые платья, а надо ужать расходы. 10 фунтов — предел. Но это по пране приличий. Опутанные приличиями, они не видят, как видит она, что намотанное на голову кухонное полотенце — под открытым небом гораздо шикарней смотрится, чем настоящий шелк. Вот они и склочничают. Ее дело сторона. И в ожидании мистера Стрэтфилда она вышагивала среди берез. Другие деревья стояли великолепно прямые. Не то чтобы уж очень ровным строем, но все же ровным. Как колонны собора, как собор без кровли, храм под открытым небом. И ласточки облетают ровные прямые колонны, штопают воздух, вышивают узоры, пляшут, как пляшут эти русские, но не под музыку, под неслышный стук собственных диких сердец. Смех затих. «Придется спасать наши души терпением», снова заговорила миссис Манреза. «Или надо помочь?» Она оглянула через плечо. «С этими стульями». Примечание. Евангелие от Луки, глава 21, стих 19. «Терпением спасайте души ваши». Кэндиш, горничная и садовник все тащили стулья для публики. Публике было нечего делать. Миссис Манреза раздавила зевок. Все молчали. Вперели глаза в пейзаж так, будто что-то вдруг вынырнет из этих полей, чтобы избавить их от невыносимого бремени. Сидеть, молчать, всей компании ничего не делать. Каждый чувствовал, как близко к нему другой, и телом, и духом, и все-таки недостаточно близко. «Невозможно, — думал каждый порознь, — думать и чувствовать порознь. И не вздремнешь. Слишком мы близко друг к другу, и все-таки недостаточно близко». Это действовало на нервы. Жара наваливалась, растаяли облака, все стало сплошное солнце. Вид, оголенный солнцем, сплющился, смолк, застыл. Не переступали коровы, кирпичная стена уже не служила укрытием от ветра, выдерживала напор жары. Старый мистер Оливер тяжко вздохнул, дернулась голова, упала рука. Упала в нескольких сантиметрах от собачьей морды, рядом, в траву. И он рывком ее опять положил на колено. Джайлз смотрел. Тесно сжав руками колени, смотрел на плоский простор полей. Пристально смотрел и молчал. Изабелла себя чувствовала, как в тюрьме. Сквозь решетку, затупясь о сонное марево, в нее попадали стрелы любви, ненависти. Но из-за этих чужих тел любовь и ненависть плавятся, мутятся. Всего отчетливей выпила за завтраком сладкого вина. Хотелось пить. «Стакан холодной воды! Стакан холодной воды!» стучало в мозгу, и воображение подсовывало забранную стеклянным сверканием воду. Миссис Манреза мечтала свернуться калачиком где-нибудь в уголке с подушкой, глянцевым журнальчиком, кульком конфет. Миссис Суизен и Уильям созерцали вид отвлеченно, рассеянно. Как заманчиво! Ах, как заманчиво отдаться на волю пейзажа, отражать его зыбь и душу пустить по зыбе, чтобы контуры расплывались и опрокидывались. Вот так, рывком! Миссис Манреза отдалась волнам, нырнула, пошла ко дну и всплыла на поверхность. Вот так, рывком! Упоительный вид! Она воскликнула, якобы собирая в ладонь папиросный пепел, на самом деле прикрывая проглоченный зевок. И вздохнула, собственную сонливость маскируя под тонкое чувство природы. Никто ей не ответил. Плоские поля сверкали зелено-желтым, сине-желтым, красно-желтым и снова синим. Повторение было бессмысленно, скучно. Оно угнетало. «Ну вот», — сказала миссис Суизен тихо, так, будто пришел ее час, будто что-то она обещала, и вот пришла пора исполнить. «Пойдемте. Пойдемте, я покажу вам дом». Она ни к кому в отдельности не обращалась, но Уильям Додж понял, что это к нему. Она встала рывком, как кукла, которую дернули за веревочку. «Какая прыть!» Миссис Манреза не то вздохнула, не то зевнула. «А хватит у меня духу тоже пойти?» спрашивала себя Изабелла. Они уходили. Больше всего на свете ей хотелось выпить воды, стакан холодной воды, но желание увяло под свинцовым прессом хозяйского долга. Она смотрела им вслед. Миссис Уизен семенила не твердо, но бойко. Додж разогнулся и выпрямился, шагая с ней рядом по раскаленным плитам вдоль горячей стены, пока они не ступили под тень дома. Упал коробок. У Бартоломью. Пальцы разжались, он выронил спички. Он вышел из игры, его лучше было не трогать. Голову уронив на плечо, болтая рукой над собачьей мордой, он спал. Он храпел.